Я сделал глубокий вдох и, недолго думая, нырнул в темную жижу в тайной надежде, что блохи не умеют плавать. Только идея на самом деле оказалась не слишком удачной. Что касается блохи, то она и вправду от меня отстала. Остановилась, как вкопанная, на краю озерца и не делала больше никаких попыток продолжать преследование. Мне даже показалось, что она как будто сочувственно покачала головой, затем развернулась на 180 градусов и печально зашагала назад к выходу. А вот в отношении моей безопасности решение нырнуть в озерцо оказалось отнюдь неумным, ведь предполагаемая дождевая вода на самом деле была ничем иным, как скопившейся на дне ушной раковины серой, то есть веществом, своими коварными свойствами, сравним разве что с болотными топями и зыбучим песком. Вонючая, вязкая каша облепила меня со всех сторон, сгребла в охапку и потянула вниз на глубину. Я бешено колотил всеми четырьмя лапами, что, наверное, снова было не самым разумным, но все же помогло мне какое-то время удержаться на плаву. Я даже немножко продвинулся в сторону противоположного берега. Оттуда в озерцо свисало несколько волосков, каждый из которых был в палец толщиной. Я отчаянно потянулся к ним, собрав воедино все свои силы и волю, но в этот момент сера накрыла меня с головой. Затекла мне в нос, глаза и, конечно же, уши, отчего я в тот же миг сделался слепым и глухим. А потом я нечаянно раскрыл рот и заглотил добрую порцию горькой жижи, что навечно осталось самым неприятным ощущением всей моей жизни. От ужаса и отвращения я перестал барахтаться, из-за чего еще быстрее начал тонуть, погружаясь в теплую мягкую массу. Только одна лапа все еще оставалась на поверхности, судорожно хватая воздух в поиске спасительных волосков. Но хватательные движения вскоре превратились в нечто больше похожие на прощальные взмахи, силы оставили меня, и я пошел ко дну. Вдруг кто-то, а может быть что-то, в моем тогдашнем положении было не разобрать, схватил меня за лапу. На ощупь рука помощи не походила на ус гигантской блохи и никакой другой орган насекомого, поэтому я, недолго думая, жадно вцепился в нее и подтянулся. Я тянул себя к берегу, изо всех сил работая задними лапами, пока они, наконец, не нащупали твердую почву. С трудом, на четвереньках выкарабкавшись из гнусной лужи, я первым делом протер глаза, чтобы рассмотреть своего спасителя. Это была прозрачная капля пульсирующего света, которая имела, если можно так выразиться, какой-то смущенный, виноватый вид. Плохая идея. Меня зовут 16-Ч. Плохая идея, представилась она. Очень приятно, ответил я. А меня зовут Синий Медведь, потому что я Синий Медведь. Мы некоторое время молча стояли друг против друга, не зная, что делать, когда начал счищать с себя остатки ушной серы. «Тебе повезло, что я оказалась поблизости», — сказала идея.